Ирка крикнула, предостерегая. Прорезав леса, к ним шагнули сразу трое. Молодые, юркие, с маслянистыми, вкрадчивыми и пристальными глазами убийц. «Он был не один», — процедил Багров. Матвей опомнился первым. Его противником оказался страж, изо рта которого хронически пахло дохлой кошкой. Легкая кавалерийская сабля образца 1809 года нанесла удар. Стальной искривленный клинок попытался проникнуть врагу под доспехи, но встретил незримую преграду. В следующий миг страж мрака не то ударил, не то хлестнул Багрову ладонью по глазам. Матвей упал. Маслянистые глазки стража затуманились удовольствием предстоящего убийства. «В карты нужны некромаги. Я продам тебе проездной билет со скидкой, мальчик!» — произнес страж хрипло. Исходящий от него запах дохлой кошки сделался неотвязным. Окинув Матвея взглядом мясника, приступающего к разделке туши, страж неторопливо поднял меч для добивающего штопорного удара. Багров, все еще полуоглушенный, тупо и равнодушно смотрел на молочно-белое лезвие. Ему чудилось, что его затягивают в узкую, булькающую горловину кухонной раковины вместе с мыльной пеной и спитой заваркой. Было почему-то не страшно. Хотелось стать лунным лучом и навеки запутаться в волосах Ирки. Короткое и конкретное желание. Разве последняя воля приговоренного не закон? Меч скользнул вниз. Однако прежде, чем лезвие коснулось шеи Багрова, огненная молния ударила стража в центр нагрудника. Сила могучая и непреклонная, упорная, как свихнувшийся бронепоезд, отбросила его тушу на стену, глубоко впечатав ее в клейменный кирпич с завода братьев Губайдулиных. Ирка недоуменно уставилась на свою ладонь. Она не запомнила момента броска, запомнила только общее движение и то, что копье на миг стало продолжением ее руки. Рядом уже бушевал Антигон. Раскрутив булаву, он напал сразу на двух стражей. «Меня засосала опасная трясина! Подяни стоп-кран, урод, тебе говорят!» — вопил он в боевом экстазе, смешивая все на свете. Его булава носилась, как неуправляемый снаряд. Антигон и сам не смог бы остановиться, если бы захотел. Удивленные стражи смотрели на агрессивную мелочь с недоверчивой ухмылкой. Впрочем, лишь до тех пор, пока одному из них булава не попала по колену. Вопль, который он при этом издал, надолго запомнился москвичам. Случайно записанный на микрофон видеокамеры, снимавшим снег японцам, он 12 раз был прокручен по каналам центрального телевидения и вошел в историю науки под именем «Великого паранормального вопля». По нему было защищено несчетное количество дипломов, 3 кандидатские и даже одна толковая докторская по демоническим местам в центре столицы. Вдохновленный успехом, Антигон продолжил размахивать булавой. Несколько секунд спустя удача улыбнулась ему вторично. Случайным образом булава впечаталась в ухо одного из стражей, который пытался подкрасться к иссерху с тыла. Этот второй страж сумел найти в себе силы и воздержался от вопля. Вместо этого он произнес несколько слов, еще неизвестных в человеческом мире. По стратегическому замыслу Тартара, слова эти должны были войти в ругательную моду планеты только через 80 лет. Ныне же они существовали только в виде проектируемых звукосочетаний и были непонятны широкой общественности. Что же вы хотите? Времена определяют сознание. Неандерталец тоже не обиделся бы, если бы его настойчиво послали на деревню к бабушке собирать помидоры. Максимум попытался бы уточнить, какие помидоры, что имеется в виду под деревней. Да и бабушку давно съел пещерный медведь, которого в свою очередь год спустя съели дедушка и папа. Ирка не запомнила, когда к трем стражам, не считая того, с бородкой, который уже познакомился с газовым ключом из Сёрха, присоединились еще 5. Бой превратился для нее в множество отдельных стычек. Один раз мертвенно-лунный клинок пронесся так близко, что отрубил прядь разметавшихся волос. Значит, шлем я уже потеряла, мелькнула и сразу забылась. Дважды она видела Иссерха, который поднимал и опускал газовый ключ с упорством психопата, который не сумел открутить в ванной вентиль и от досады вознамерился разнести всю раковину. А потом глаза Ирки вдруг выхватили из суеты боя Мефодия и Дафну. А эти откуда здесь взялись? Ирка не заметила, чтобы дверь резиденции открывалась. Небось вынурнули из переулка, когда бой был уже в разгаре, и сразу попали под раздачу пинков и подзатыльников. Ирка залюбовалась скупыми, четкими, естественными движениями Мефодия. Он и его меч казались неразделимыми. Хорош, будь он неладен, хорош. И как такого забудешь? Меч Буслаева серебрился, очерчивая вокруг Дафны границу, которую стражи мрака не рисковали пересекать. Ирка испытала ревнивое раздражение. И это светлое тоже тут. И, разумеется, со своей многозарядной дудочкой. Стоит и под защитой меча Мефодия атакует стражей штопорными с глазами. Интересно, они с Мефом раньше отрабатывали бой в паре? Или это так, фантазия на тему с мира по нитке, сбора по сотенке? А эта восхитительная в своей небрежной продуманности прическа светлой. Волосы Дав выглядят так, будто двое парикмахеров ухаживают за ними круглосуточно. Хотя на самом деле девчонка вообще небось не смотрится в зеркало. «Я должна ее любить», — напомнила себе Ирка и тотчас, не удержавшись, с раздражением подумала. «А вот никому я ничего не должна». Она испытала так много противоречивых чувств, что пропустила выпад в нагрудник. Сознание Ирки затуманилось. Его заполнили воющие холодные тени Тартра, сотканные из бесконечного ужаса. «Если это и есть мрак, то лучше уж забвение», — подумала Ирка, с усилием выталкивая из мыслей этот кошмар. Самое забавное, хотя забавно это, по-моему, только авторам, проливающим кофе на клавиатуру компьютера, что даже в момент растерянности, когда мысли Ирки были далеко, тело ее продолжало не без успеха сражаться. Копье раз за разом возвращалось, и она метала его по исчезающим целям, сразу смещаясь, чтобы не пойти в мелкую нарезку, когда страж материализуется для ответного удара. Больше Ирка не отвлекалась на посторонние мысли и целиком отдалась битве. В следующий раз фотовспышка памяти сверкнула, выхватив из ярости боя большое красное лицо. Лицо было довольно устойчивой мишенью, и Ирка едва не метнула копье, как вдруг осознала, что это улита. Откуда она здесь взялась? И на чьей стороне сражается? Ответ пришел почти мгновенно, когда шпага улиты прочертила вертикальную борозду на щеке одного из стражей мрака. Тот, не поморщившись от боли, ударил улиту рукоятью меча. Отважная ведьма без чувств растянулась рядом с Багровым. Добивать улиту страж не стал. Видно, не имел на этот счет никаких указаний. К тому же Ирка уже размахнулась, чтобы метнуть копье. И страж счел, что уйти вовремя куда мудрее, чем уйти вперед ногами. Опасаясь за улитую Матвея, валькирия пробилась к ним, готовая поразить всякого, кто попытается их добить. Гнев, спокойный, целеустремленный гнев боя, мало-помалу заполнил все ее существо и передался копью. Бой шел с переменным успехом, когда между сражающимися возникло нечто, напоминающее сотканный из огня мыльный пузырь. Просуществовав не больше секунды, пузырь лопнул, ослепив всех струями голубоватого света. В центре пузыря стоял Арий. Длинный шрам делил его лицо на две неравные части. Крупные ладони помещались на рукояти двуручного меча, который пока относительно мирно лежал на его плече. Маленькие, глубоко посаженные глаза скользнули по Иссерху, Валькирии, Мефу, Дафне, замершей с флейтой у губ, и, наконец, остановились на одном из темных стражей.